священно действует, стирая носки и колготки артистов. Они не стыдятся назвать себя обслугой, потакая капризам и прихотям артистов, поведение которых можно квалифицировать зачастую исключительно по учебнику психиатрии, разделу «Патология». Они рассуждают так. Почему же артистов считают ненормальными? Потому что для них все главное и нет мелочей? Так артист же проживет несколько жизней. Вот, например, Лаврова, попробуй ей дать другую одевальщицу. Она же на сцену не выйдет, потому что не может работать с другой одевальщицей, гримером, и ее можно понять. «Безгранично ли терпение обслуги?» – спрашиваю я, зав поста со стажем Лидию Самойлову. В Малом театре случай был. Артистка долго не выходит на сцену, все зовут ее, не дают третий звонок, ждут. Наконец, она появляется, и все стоят по стойке смирно. Артистка истерично кричит: «Ах, у меня нет банта! Я хочу вот такой бант из такого материала, как занавес. Дайте мне такой бант». Ее убеждает: «Ваш бант сделан по эскизу художника, он великолепен, он вам так идет». Однако истерика продолжается, но зритель же не виноват. Тогда кто-то говорит: «Несите ножницы». «Вы что, ошалели?» — спрашивает кругом. «Несите, я сейчас выйду на сцену и скажу: товарищи, народная артистка не хочет играть, потому что ей никак не отрежут бантик от занавеса». Артистка обалдела от наглости обслуги, и в этот момент ее вытолкнули на сцену. А кого с точки зрения закулисья можно назвать образцово-показательным артистом? Невинного из МХАТа. Это же потрясающе, как он относится к ролям, как он их придумывает. Для каждого предмета, с которым он выходит на сцену, у него своя история. Вот он придумал себе в «Трех сестрах» фляжку, и не простую, а чтобы на ней что-нибудь блестело. Мы нашли ему фляжку с гербом. Он благодарен. Юрский трепетно относился к работе, когда уезжали с гастролей из Риги. Он благодарил свою гримерную комнату, как будто молился. Жалко, что я не ношу фраков, иначе имел бы самый лучший, шитый по знакомству мхатовского мастера Перцева. Александр Титович – один из немногих, если не единственный в Москве, кто умеет делать настоящие фраки. Остряки уверяют, что Смоктуновский стал Смоктуновским после того, как надел фрак от Титыча. Но где я научился шить фраки? У меня культура, подход к этому фрачному делу, когда я начинал, был неумелый. Так Кторов, Массальский, они мне говорили, бывало: «Ты, миленький, в груди поуже делай, чтобы как влитой сидел». И жилетку меня правильно сажать научили они. Портной, как и положено ему, с клеенчатым сантиметром вокруг шеи надевает сюртук, простеганный белыми нитками, и артистично планирует передо мной. «Чистый лорд, мог бы на сцену выходить». Кторов мне говорил: чем ниже талия, тем проще человек выглядит, поэтому, братец, повыше делай. А как они одевались, и Ливанов, и Масальский, а вот Грибов Алексей Иванович не умел носить одежду красиво. Его первым спектаклем была Анна Каренина, и Алла Тарасова, сыгравшая Анну, сказала тогда Титычу: «Вы останетесь здесь навсегда». И ведь оказалась права, мастер Перцев шьет фраки и костюмы без малого 40 лет. Рива Борисовна Бабашина, костюмер из Линкома, плачет, как только начинает говорить про свой театр.